приговора суда также не существует. Почему имя мое исключено из списков? Этого я не знаю. Может, потому что я долго не появлялся в Риме? Прокуратор Понтий Пилат сам на целых 10 лет впал в немилость, потерял свой пост и был смещен в Галилею. Но у императора Клавдия есть еще и тайный архив. И там, конечно же, может найтись какая-нибудь запись не в мою пользу. На днях я встречался с который интересуется положением дел иудеи. Он обещал при удобном случае разузнать поподробнее о моем деле через Нарцисса, личного секретаря императора. Я бы не прочь и сам побеседовал с этим человеком, но он так высокомерен, что нужно заплатить 10 000 сестрециев, только чтобы быть допущенным к нему. Дело, конечно, не в деньгах, но я не хотел бы, чтобы вопрос о моей собственности решался путем подкупа. Потом отец сказал, что внимательно выслушивает и запоминает все, что рассказывает об императоре Клавдии, и доброе, и злое. Ведь, конечно, в счете именно от императора зависит, внесут ли наше имя вновь в список всадников или нет. А Клавдий с возрастом становится все более капризным, так что он часто, повинуясь прихоти или по наитию, способен внезапно отменить прежнее решение. Во время заседания сената или судебного разбирательства он может неожиданно задремать и забыть, о чем идет речь. Каждую свободную минуту отец использовал для того, чтобы читать все написанное императором Клавдием. Он просмотрел даже пресловутое наставление по игре в кости. Наш Цезарь, один из немногих римлян, который еще в состоянии говорить и писать по-этрусски, объявил отец. Если хочешь доставить мне удовольствие, немедленно отправляйся в публичную библиотеку на Палатине и попроси там его сочинение по истории этрусков. Оно большое, состоит из нескольких свитков, но при этом довольно занимательное. Из него можно узнать даже смысл слов, употребляемых жрецами при ритуалах жертвоприношений и до сих пор просто выдерживаемых наизусть. Потом мы с тобой как-нибудь съездим в Цере и навестим наше имение, которое я и сам еще ни разу не видел. Там ты получишь коня и покатаешься верхом. Разговор с отцом нагнал на меня еще большую тоску, и я готов был расплакаться. Когда он вышел, Барб хитро подмигнул мне и сказал: «Да, быстро же взрослая забывает свою юность, но я-то помню, как в твоем возрасте частенько ревел без причины и едва ли не каждую ночь видел страшные сны. Я знаю, как можно было бы тебе помочь и вернуть спокойствие и румянец, но твой отец — человек суровый, и я постерегусь давать тебе совет». Тетушка Лилия тоже все чаще озабоченно поглядывала на меня, а однажды, оглянувшись по сторонам, сказала: «Если ты поклянешься Юпитером, что ничего не скажешь отцу, я доверю тебе одну тайну». Из чистой вежливости я пообещал молчать, хотя внутренне улыбнулся, ибо не верил, что моя тетушка Лилия и вправду может знать хоть какую-нибудь тайну. И однако я заблуждался, потому что она сказала мне следующее: «В той комнате, где ты спишь, довольно долго жил иудейский чародей по имени Симон. Сам он, правда, называл себя самарянином, но иудей ли, самарянин ли, какая разница? Запах его зелий и магические знаки на стенах — вот что беспокоит тебя во сне. Несколько лет назад он пришел в Рим и вскоре приобрел славу целителя, ясновидца и кудесника.